Кура, так что до встречи завтра. Интерлюдия богини. Уже почти рассвело. Я думала, остановка повозки здесь. Неужели они перенесли ее, а я и не знала? Рассказывая историю, я совсем потеряла счет времени. Придется искать другую повозку, которая едет из этого города. Я та, кто имеет лучшее чувство направления в нашей группе. Совершенно невозможно, чтобы я заблудилась. А это должно означать, что остановку перенесли. Каждый раз, когда мы отправлялись на квест, эти трое так и норовили пропасть с глаз долой, стоило мне на минутку отвернуться. Они наверняка потеряются, если захотят меня догнать, и тогда мое путешествие превратится в настоящий хаос. О нет, возможно, мне следует подождать до тех пор, пока они не научатся твердо стоять на ногах. Только тогда отправляться в путешествие? И пока я бродила по городу в поисках остановки, переживая об оставшихся позади... Аква сама! Куда вы собрались и почему так одеты? Той, что окликнул меня подобным образом, оказалась одна из моих очаровательных последовательниц Сесилия. Какое совпадение встретить тебя здесь в столь ранний час? Нет, совершенно невозможно, чтобы это было совпадением. Да, как и ожидалось от образцового культиста Аксис. Они почувствовали запах предстоящей битвы, витающей в воздухе. Вот почему она здесь столь ранним утром. Нет, я искала, где бы еще выпить. Не успела я оглянуться, как наступило утро, и бар, в котором я сидела, закрылся. Кстати, это то самое место, где я пила. И Сесилия указала на таверну, в которой я часто бывала прежде. Если я правильно помню, эта таверна располагается гораздо ближе к деловой части города. Они не только остановку перенесли, но и таверну, а мне никто ничего не сказал. Ну что ж, если ты собралась еще выпить, иного выхода нет. Я тоже ужасно злюсь, когда мне говорят «это последнее». Когда это случается, мне так и хочется испытать, кто же из нас окажется упорнее. Однако они всегда зовут Казу Мусана и уводят меня домой. Как ожидалось от одного из культистов Аксис, они просто замечательная компания. Между прочим, владелец этой таверны сказал мне, не беспокойтесь о деньгах, только больше никогда здесь не появляйтесь. Я поняла, этот владелец просто цундеры. Нет никаких причин отказывать в посещении честным и искренним культистам Аксис. Значит, он просто цундеры до мозга костей, это ясно как день. Поняла, Аква-сама. «Ну, то есть, возвращаясь к моему вопросу, почему вы так одеты?» — спросила вновь Сесилия, улыбаясь самой искренней улыбкой. «Слушай внимательно, моя набожная Сесилия. Вид нынешнего состояния этого мира повергает меня в печаль. Трудолюбивые примерные жители этого мира находятся под угрозой нападения короля демонов. Таким образом, я вознамерилась отправиться в путешествие, чтобы собственными руками вырвать этот корень зла». «Что вы такое говорите? То есть Аква сама собирается вступить с ним в бой совсем одна?» «А что Магутан? Я не вижу, где Магутан. Нет, то есть что насчет Магумин-сан и Казума-сана? И этой девушки-крестоносца из культа Эрис?» Мне стало немного интересно, когда эта Магумин вдруг превратилась в Магутан, но... «Это предстоящее путешествие должно быть весьма изнурительным. Я посчитала, что эти три птенца вряд ли мне помогут. Вот почему я в одиночку одолею короля демонов». «Но вы не можете. Я хотела сказать, Аква-сама, возможно, это дерзость с моей стороны». Но думаю, что лучше бы вам отправиться с этими тремя. В ином случае, независимо от того, как окончится ваше путешествие, вас ждет великий нагоняй. Преуспею я или нет, меня ждет нагоняй. Что же мне делать? Может, я сумею умаслить их, если привезу сувенир другой? Вряд ли это сработает. Может, стоит отложить расправу с королем демонов на некоторое время? Эти слова так и вертелись на языке, но я не смогла сказать их. Может, она и не знает, кто я на самом деле, но не могу же я предстать перед своей последовательницей в столь жалком виде. Кстати, что вы собираетесь делать, Аква-сама? Что ж, думаю, нужно поймать повозку, направляющуюся в холодные земли. Ведь замок короля демонов расположен там, где всегда холодно, да? Где-то на севере, так? Очень хорошо, Аква-сама. Позвольте недостойной Сесилии сопровождать вас часть пути. Как и ожидалось от образцовой культистки Аксис, должно быть, ей не терпится принять участие в священной войне. Если ты готова зайти так далеко, я не против, Сесилия. Отправимся же на север. Слушаюсь, Аква-сама. Но сначала давайте попросим возницу отвезти нас к замку короля демонов. Они профессионалы, в конце концов. Уверена, они отвезут нас куда надо. Как и ожидалось от Сесилии, сообразительно, как всегда. Я уже давно знаю эту девушку. Думаю, пришла пора сказать ей правду. Как ожидалось, Сесилия, ты такая способная. В качестве награды я поведаю тебе правду о том, что... Пожалуйста, ни слова больше. С необычной поспешностью воскликнула Сесилия. Как и ожидалось от одного из честных культистов Аксис, они чужды жадности. Глава 3. Наконец-то чит для этого Хикинита. Я дома. С возвращением. Как только я открыл дверь, Магумин и Даркнесс встали и подошли меня поприветствовать. До этого они сидели на ковре, и, судя по всему, достаточно давно. «Ты наконец-то вернулся!» Со смесью упрека и радости проговорила Магумин. «Я думала, что ты наберешь несколько уровней и вернешься домой, чтобы передохнуть. А ты пропал на целый день. Я, между прочим, волновалась». «Вот-вот, серьезно, именно поэтому я и предлагала взять меня в качестве живого щита», проворчала Даркнесс. «В следующий раз... Что это?» Она с любопытством посмотрела на черную броню, которую я вытащил из мешка. «Да вот, сувенир для тебя. Мне сказали, что эту броню может носить только крестоносец. Вот я и прихватил ее с собой». «О, предмет ограниченного класса! Предметы, которые подходят только определенным классам, обычно очень мощные. А ты не нашел чего-нибудь, что мог бы использовать сам Казума?» «Ну, трудновато найти экипировку, изготовленную специально для класса авантюрист. Он вообще не очень популярен». Пока мы с Магумин разговаривали, Даркнесс как зачарованная смотрела на броню, держа ее дрожащими руками. Вдруг она крепко прижала броню к груди. Ее лицо покраснело, в глазах стояли слезы. «Спасибо тебе! Я буду хорошо о ней заботиться!» Слова были простыми, но сколько же в них было чувства. В жизни не скажу и теперь, что отдал броню лишь потому, что она мне не подошла. «Угольно-черная броня, ха, очень подходит к твоему имени!» «Ага! Кстати, в доспехе такого цвета и конструкции ты будешь немножко напоминать одного из телохранителей короля демонов, ну, если полностью наденешь». Я думаю, что будет немного странно для святого рыцаря носить такой черный доспех, но... Он ведь такой красивый! Он зачарован, потому как только я его надену, он тут же сядет на мне так, как будто выкован специально для меня. Уверена, в нем я буду выглядеть как настоящий рыцарь». Даркнесс торопливо перенесла броню в гостиную и принялась заботливо полировать ее тряпочкой. Казалось, еще немного, и она примется напевать. В это время Магумин подтянула меня за рукав. «Ну а мне-то что-нибудь принес?» Нет. Немного перекусив, я отправился в ванную. Когда я вернулся, Даркнесс в гостиной уже не было. Похоже, она очень увлеклась своей новой броней и забрала ее в комнату, чтобы там наиграться всласть. Магумин лежала на диване, похоже, ждала, когда я вернусь из ванной. Несмотря на поздний час, на ней было ее обычное черное платье вместо пижамы. «Я иду спать. Не знаю, куда ты собралась на ночь глядя, но тебе бы тоже лучше идти, баеньки. Завтра у нас много дел». Я планировал выучить различные навыки у тех авантюристов, с которыми переговорили Даркнесс и Магумин, пока я гриндил в подземелье. А когда закончу, можно будет отправляться на поиски Аквы. Багаж был собран. Он кучей лежал в углу гостиной. Похоже, Магумин и Даркнесс постарались, пока меня не было дома. «Неужели? Тогда мне тоже следует лечь спать пораньше». С этими словами Магумин быстро встала с дивана, а потом почему-то пошла за мной. Когда я открыл дверь в свою комнату, Магумин, как ни в чем не бывало, вошла вслед за мной. Что ты делаешь? Разве ты не собиралась лечь спать?» «Я и собираюсь. С тобой, Казума». «А?» Пока я стоял столбом, Магумин подошла к кровати и пару раз нажала на нее руками, проверяя пружину матраса. «Это путешествие обещает быть гораздо более опасным, чем все, что было до этого. Вот почему. Давай сделаем так, чтобы потом никто ни о чем не жалел», сказала она и лукаво улыбнулась. «Мы снова в такой ситуации. Наверное, ты нервничаешь. Эй, ты в порядке? Это не слишком для тебя?» «Все в порядке, нет проблем. Магумин, кстати, ты сама. Тебе не нужно себя заставлять. Сегодня новолуние. Единственный свет в комнате – свет уличных фонарей, которые маги зажигают по вечерам. В этом тусклом свете трудно разглядеть даже белую кожу Магумин. Мое ночное видение позволяет мне видеть скорее контуры объектов. Оно что-то наподобие тепловизора, но алое свечение ее глаз хорошо видно даже во тьме. Магумин лежала на кровати и улыбалась мне. Так она для этого надела свое любимое черное платье. Я пытался думать о разных вещах, лишь бы отвлечься, но моя нижняя половина делала то, что хотела моя нижняя половина. Если по-честному, то мне становится чертовски трудно держать себя в руках. Мне в чертовской степени чертовски хочется сделать кое-что, и чем скорее, тем лучше. Магумин, похоже, заметила, что я смотрю на ее платье. «Это моя единственная одежда, в которой я выгляжу хотя бы немного эротично. Что ты о нем думаешь? Оно хорошо выглядит? Оно, «Оно выглядит замечательно. Оно очень красивое, и, я завелся». «Завелся? Мог бы сказать и... Хотя нет, это вполне в твоем стиле». Она снова хихикнула. И тогда, будто приглашая, Магумин вытянула ко мне руки и улыбнулась. «Ты не можешь больше сдерживаться, ведь так? Все хорошо, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Поэтому давай сделаем так, чтобы потом ни о чем не жалеть. Потому давай ничего не оставим на завтра. Пожалуйста, сделай то, что хочешь. Я уже почти на пределе. Каждого, кто услышит такие слова и ничего не сделает, следует пристрелить на месте. Я лег на нее сверху, стараясь не давить своим телом, и крепко обнял. Теперь, когда мои глаза достаточно привыкли к темноте, я четко видел, что одна из лямок ее платья соскользнула, оставив молочно-белое плечо совсем беззащитным. Если подумать, весь мой опыт в этом один поцелуй с Даркнесс, не так ли? Думаю, самое правильное сейчас начать с поцелуя. Когда я коснулся ее щеки, она накрыла мою ладонь своей и закрыла глаза. Этот простой жест еще подтолкнул мое напряжение и возбуждение к последней точке. Женщины пугают. Я медленно приблизился к лицу Мегумин и увидел, как ее горло дернулось, она сглотнула. Похоже, она почувствовала мое движение. Это совсем не похоже на тот поцелуй с Даркнесс. Это то, чего действительно желают обе стороны. Я и без того нервничаю, так еще никак не отпускает чувство, что нужно поторопиться. В конце концов, если я промедлю, эта идиотка обязательно ворвется прямо посреди процесса. Да, как и всегда, эта идиотка прервет то, что так замечательно начинается. Эта идиотка. Что-то не так? Мегумин заметила, что я некоторое время не двигаюсь, я приоткрыла один глаз. Эта идиотка на этот раз не вмешается. Ее здесь нет, в конце концов. Иными словами, это мой шанс. Один шанс на тысячу, но... Прости. Это потому, что я тебе не нравлюсь. Я не такая крупная, как Даркнесс или Аква, но мне кажется, я в достаточно хорошей форме. Хочешь посмотреть? Больше всего на свете. Нет, не так. Если честно, я очень хочу сделать это. Очень. Моя нижняя половина очень-очень готова. Потому не думай, что мне тебя недостаточно. Просто... Я спускаю свой шанс в унитаз. Я знаю, насколько это глупо, но... Я очень хочу сделать это, когда Аква и Даркнесс все будут дома. Сделать это, дергаясь от того, что вот сейчас нас прервут. Прокрасться в твою комнату и валять дурака, делая вид, что ничего не происходит. Разумеется, они все же ворвутся, когда начнется самое интересное, но... Мегумин накрыла ладонью мой рот. Она обхватила меня руками за шею и притянула к себе. Мягкий, но ищущий язычок скользнул в мой рот, и все мои чувства вдруг поднялись на неведомую высоту. Мои руки сами обхватили Мегумин, и я почувствовал, как меня захлестывает неудержимый поток. Я по-настоящему обожаю эту часть тебя. Я люблю ее так сильно, что никогда не смогу насытиться. В тот миг, когда я решился на следующий шаг, Мегумин отстранилась, а затем прижала мою голову к своей груди. Я почувствовал, как ее грудь приподнялась в легком вздохе, а маленькая ладошка легко похлопала меня по затылку. Мое лицо было прижато прямо к нежной мягкости. Не думаю, что смогу сдержаться. «Давай продолжим это, когда вернем Акву. Пообещаем это друг другу, хорошо?» Прошептала Мегумин мне на ухо. Она отстранила меня и села, спустив ноги с кровати. «Погоди, что?» «То есть, у меня уже нет права жаловаться, но после такого французского поцелуя все мое тело жаждет продолжения. И сейчас, вот конкретно сейчас, меня нисколько не волнует Аква. Я очень хочу продолжить начатое. По правде говоря, так хочу, что заплакать готов». Мегумин чуть нажала руками меня на спину и тихонько хихикнула. «Когда ты сказал «прости», я чуть сквозь землю не провалилась. Чувствовала себя, пока ты не объяснил, что к чему. Так что вот моя маленькая месть. Я тоже устрою тебе небольшую подлость сегодня ночью». Эта так называемая месть заключается в том, чтобы оставить меня сейчас, когда я на последнем пределе. Не думаю, что это можно назвать подлостью. Тут уровень повыше. Даже если я поспешу, сегодня в кафе Суккубов прием заказов уже окончен. И когда она стала такой соблазнительной? Я извиняюсь, есть ли хоть какая-то возможность того, что мы продолжим? Этот... Ну разве ты не мог оставаться крутым до самого конца? Хотя... Мегумин подошла, но не к двери, к шкафу. «Ну вот, ты все слышал, Даркнесс. Перестань там ерзать и отправляйся, наконец, к себе в комнату!» Мегумин с грохотом открыла дверцу шкафа, за которой обнаружилась Даркнесс, сидящая на корточках и красная, как помидор. «Как ты догадалась?» «Как я догадалась, что ты тут?» «Ты места себе не находила, когда Казума не вернулся вчера домой. А сегодня вечером ты исчезла из гостиной даже до того, как он вышел из ванной. Алые маги обладают высоким интеллектом. Для меня детская задачка понять, что будет делать некто, у кого в голове нет ничего, кроме извращенных фантазий». «В моей голове не... И... Если ты говоришь такое, то ты и сама тоже». Даркнесс безбожно заикалась, пытаясь хоть что-то возразить. Мегумин вытащил ее из шкафа. «Я не получила сувенира. Поэтому я пришла сюда, чтобы получить компенсацию. Зная тебя, твое возбуждение от неожиданного подарка вкупе с чувством одиночества прошлой ночью должно было сделать ночное посещение его комнаты хорошей идеей, верно? А потом, услышав мой голос, ты от страха запрыгнула в шкаф. Как ты смогла просчитать? Я просто хотела поблагодарить его за броню. Лицо, шея, даже уши Даркнесс олели в темноте. Казалось, она вот-вот ударится в слезы. Отдать свое тело в качестве подарка? Ну что за извращенка? Мне вполне достаточно просто обнимать Казуму. Но ты ведь этим не удовлетворишься, разве не так? Ты собираешься предложить свое тело и сказать: «Вот твоя награда, ведь так? Ты настолько уверена в себе?» Это нет. Это не то, что я планировала, совсем не так. А я уверена, что ты возбудилась, подглядывая за мной и Казумой. Вот потому и сидела так тихо. Ну что за извращенка, а? Все, сейчас ты совсем утонешь в своих фантазиях. Прекрати и отправляйся к себе в комнату, наконец. Подожди-ка. Это ты пришла вместе с Казумой, хотя знала, что я здесь. Это ты и есть извращенка. А, дай мне хотя бы извиниться. Магумин, волоча за собой Даркнесс, вышла за дверь и исчезла во тьме коридора. Так, и что мне теперь делать с моими пройденными пределами? На следующее утро. Множество авантюристов ожидало нас на остановке повозок. Перед ними стояли Ванир и Пингвин. Казума, хватит витать в облаках. Ты можешь пострадать, если не будешь внимательным при изучении новых навыков. А, прости. В данный момент мы собираемся отправиться в путешествие, чтобы разыскать Акву и сразиться с королем демонов. Выходя из дома, я задумчиво оглянулся назад и краем глаза заметил кое-что странное. В окне второго этажа стояла девочка и махала мне рукой на прощание. Это что, тот самый призрак маленькой дворянки, о котором говорила Аква? Я протер глаза и взглянул снова, но девочка уже исчезла. Может, это из-за того, что я недолго был последователем Реджины, но в последнее время мне порой мерещатся всякие странности. Однако эта девочка не вызвала во мне никакого страха. Я как раз думал над этим. «Сопляк! Нет, дорогой клиент, я подтверждаю, что деньги получены сегодня утром. Вообще, это крупнейшая покупка в магазине магических предметов Ванира с самого его открытия. Честно говоря, я не могу перестать улыбаться. Оставь заботу о доме на меня. Я как следует пригляжу за той злобной богиней и куском курятины, так что иди ни о чем не волнуйся. И ты не против?» «Нет, стоп, что ты сейчас сказал?» «С курятиной все понятно, но что еще за злая богиня?» Но Ванир, который держал на руках чумузские зелья, лишь отмахнулся. Пока я думал над его словами, меня похлопал по плечу Зерешут. «Молодой человек, вы защитили меня от многочисленных покушений той опасной богини. Если во время путешествия вы вдруг умрете, буду рад видеть вас в своих владениях в преисподней. Я окажу вам любезнейший прием». «Я бы хотел, чтобы ты не говорил таких зловещих слов». Может, он окончательно превратился в безобидного маскота из магазинчика Виз, но он все же демон. Наверное, это обычный для них способ пожелать удачи. «Ну ладно, Казума, готов изучить навыки?» Из толпы авантюристов вышел Даст и направил на меня меч, но это было не атакой. Прямо сейчас я готовился изучать навыки. За последний год, что я провел в этом городе, я сдружился со многими местными авантюристами, и теперь они пришли помочь. «Ты уезжаешь, чтобы сразиться с королем демонов один на один. Разумеется, мы должны побить тебя, то есть натренировать как следует, прежде чем ты уйдешь. Считай это нашим прощальным подарком», — сказал Даст. «Ты хотел сказать отдубасить меня так, чтобы живого места не осталось, да? Я не собираюсь атаковать короля демонов. Честно говоря, все, чего я хочу, вернуть Акву», — с горячностью возразил я. Магумин и Даркнесс, стоявшие неподалеку, прыснули. Они-то как раз собирались атаковать короля демонов. Для меня же важнее всего было догнать Акву. Все остальное будет в лучшем случае бонусом. И даже это с моей стороны смелый поступок, учитывая, какой я трус. Набрав огромное количество очков навыков, я словно превратился в героя легенды, который готовится пробудить свою истинную силу перед финальной битвой. Ради своей мирной и богатой жизни я разнесу армию короля демонов в пыль. На моих губах появилась злобная улыбка. Авантюристы отступили подальше. «Слушай, Казума, может тебе лучше не ехать?» «Да, ты всегда был малость странным, но сегодня особенно». Из рядов авантюристов послышались сомневающиеся голоса. «Но зря. Они еще не знакомы с моей новопробужденной силой». «Мне, конечно, приятна ваша забота, но сейчас я один из сильнейших в этом городе. Оставьте Акву и короля демонов на меня, ребята, и ни о чем не беспокойтесь. Защищайте этот город. В нем же находится и мой особняк, как-никак», — сказал я и уверенно рассмеялся. Однако авантюристы почему-то нахмурились. «Вы только его послушайте. О чем это ты говоришь, сильнейший в этом городе? Я знаю, что ты сделал. Ты спустился в подземелье под защитой Ванира Сан и Виссан, чтобы набрать уровни, верно?» И как же это отличается от того, чтобы потратить кучу денег на высокоуровневую броню и оружие? И чем ты тут еще гордишься?» «Не обманывай себя, ты же сам приполз к нам, чтобы мы научили тебя навыкам!» Авантюристы разгорячились не на шутку. Они потрясали оружием, агрессивные выкрики слышались отовсюду. «Ну и ну! Они же всего минуту назад обо мне волновались, а теперь злятся?» «Сейчас у меня в избытке очков навыков, а уровень выше 30-го. Авантюрист, чей уровень перевалил за 30-й, уже ветеран. Я никак вымелюзга, который ничего не может, кроме как слоняться без дела по акселю. Ну все, хватит болтать, просто научите меня вашим навыкам». «Так воображай ты себя только из-за того, что поднял несколько уровней? Но если тебе так уж нужны мои навыки, отлично, я хорошенько пропишу их на твоем теле». «Да ты сам мелюзга, еще пару дней назад ты драпал от гигантской жабы. Хочешь моих навыков? Я знаю магию среднего уровня, и сейчас я ее на тебе использую». «Врежем ему! Если он сейчас проиграет нам, значит и королю демонов он не соперник! Окружайте его и нападайте!» Толпа авантюристов бушевала. Куда ни глянь, злые лица и грубые жесты. Оскорблением не было конца. «Ах вы засранцы! Вы, ребята, будете для меня хорошим разогревом перед битвой с королем демонов. Покажите мне все навыки, которые я не знаю. Меня зовут Казума. Запомните это хорошенько!» С вызовом бросил я им в лицо.